Сейчас я с небольшой горсткой своих воинов находился в самом центре вражеского города, в замке, забитом сверху до низу всяким вооруженным отрядьем, а со мной против их полчищ была лишь жалкая горстка преданных мне людей. Да, ситуацию лучше просто не придумаешь. И что мне, собственно говоря, со всем этим теперь делать? Вот, чтобы на моем месте какой-нибудь среднестатистический мэрисюшный попаданец из книжек. Ну, тут и думать особо-то и нечего. Попытался бы обернуть всю эту ситуацию в свою пользу. У меня под рукой без учета остальных северян было около 1500 воинов, а вместе с ними еще где-то плюсом больше на 2-3 сотни, серьезное силище, такой по идее даже и город этот можно взять. Подумаешь, врагов в 4 раза больше, но ты же нападешь неожиданно, да и при этом всем ночью, когда большая часть предполагаемых противников будет спать или мучиться от жуткого похмелья, перебить всю здешнюю верхушку, а потом просто окопавшись в донжоне дом за домом зачистить весь город. Отличный план. Да, на первый взгляд, все звучит очень даже неплохо, но, однако, к сожалению, это все сейчас происходит не на страницах какого-нибудь дешевого романа. Это только в книжках у главных героев всегда все строго может идти согласно плану, но здесь же у нас сейчас была реальность, которая не прощала даже самых малейших ошибок. В жизни просто физически за всем не уследишь. Мои люди сейчас разделены и явно находятся под негласным контролем и наблюдением со стороны хозяина данного города. Такую ораву войск у себя в городе он бы точно без надзора не оставил, а воины других северян в большинстве своем по прибытию явно разбрелись по местным кабакам и борделям. Треть или в лучшем случае половина – это максимум, на который я могу сейчас от них рассчитывать. Ну, а даже если у нас каким-то неведомым мне образом все удачно получится, то итоговые потери от этого действа будут такие, что выгоднее станет просто поджав хвост и при первой же возможности покинуть город. Так что вариант в одно рыло зачищать этот пекло в город меня просто категорически не устраивал. Я вам не нанимался в герои. Зачем мне все это? Ради чего? Уважения и славы. Это раньше они мне были нужны, когда я был третьим сыном какого-то лорда. Ну, а сейчас являюсь полноправным правителем более половины всего Скагаса, мне это были просто без надобности. Нет, конечно, прослыть удачливым полководцем и хорошим воином – дело хорошее, но оно при этом уж точно не стоит таких высоких потерь. Да и, к тому же, войска того же Эбенного принца стоит учитывать, сейчас они уже вроде как на подходе к городу. Так что, зачем впадать в крайности, собирая все шишки на свою голову? Сделаем несколько проще. Отправлю посыльных и предупрежу заранее своих людей об скрытой опасности. Пираты, ведь тоже не дураки, глаза и уши у них на месте, а значит, нас скоро раскроют. Сейчас нам пока до сих пор везло, я смог как-то удачно по-глупому отбрехаться от встречающего нас валерийца, плюс на руку нам сыграл небольшой туман и вечерние сумерки, но стоит лишь наступить утру и наш обман совсем скоро раскроется. Хоть и определяющих гербов на кораблях Мандерли нет, но, вот люди с их символикой на них есть и стоит им лишь или просто в свете дня прогуляться по палубе, как сразу все, нас быстро спалят, даже как-то странно, как они это не сделали до сих пор. Поэтому-то нам срочно требовалось до начала рассвета рвать отсюда когти, но не просто бежать подобно побитой собаке, а при этом еще, как я считал, получить от всего этого побега некоторую выгоду. Местные корабли, думаю, станут отличным приобретением для моего небольшого военизированного флота. Все пиратские корабли мы, конечно, не возьмем, матросов просто не хватит, но, вот пару-тройку умыкнуть точно сможем. На этом варианте я собственно и решил, в итоге, остановиться, все равно что-то особо заумного придумывать, у меня сейчас времени не было. Черновой план действий был выбран, а по моему телу от осознания всего этого разлился жар предвкушения от скорых событий. В этом состоянии, я собственно говоря, и вернулся обратно к своим людям, перед этим всем кое-как отбрехавшись от компании так и липнувшей на мне девушки. С реализацией своего плана не затягивал, действовать требовалось быстро. Сам я, к сожалению, в силу традиций сразу вдруг ни с того ни сего неожиданно уйти с местной попойки не мог, так что пришлось ограничиться лишь подчиненными. Пара из них уже вскоре под предлогом плохого самочувствия покинули празднество. Делиться было слишком опасно и рискованно, поэтому шли они вдвоем. Всего им было мною поставлено лишь два задания: вернуться на корабли, предупредив старину Эдду о смене наших планах, а уже оттуда направиться в сторону городских казарм, где сейчас были и расквартированы мои лучшие воины, отдав им приказ о максимальной готовности. Сохранение флота для меня сейчас было первостепенной задачей, ей-то я и решил сейчас вплотную заняться. Да, и к тому же, таким незамысловатым образом я заранее хотел вывести часть наиболее близких мне людей из-под основного удара. Помимо меня и Джори здесь еще было целых трое наиболее близких мне подчиненных, каждого из которых знал уже более 5 лет, с частью из них я брал лагерь дарнийцев, карал предавших нас краулов и путешествовал в Браавос. Так что раньше времени по глупости терять мне их точно не хотелось, сам то я в одиночку отсюда в любом случае выберусь, а вот они вряд ли. Поэтому-то двое моих людей сейчас спешно покидали вечер. Изначально, правда, хотел отправить вместо одного из них Джори, но его гада этакого в тот момент в зале не было. Последний раз, как оказалось, этого паршивца видели еще с 30 минут уходящим с одной из местных прелестниц. И все это, скажу вам, если честно, немного нервировало. Мы тут, можно сказать, сидим на пороховой бочке, придумываем всевозможные пути отхода, а он там сейчас развлекается. Ну, я ему устрою, когда он вернется, нужники у меня в походе копать будет. Мысленно рокотал я от напряжения, почем знает костеря своего приятеля. И меня сейчас никоим образом не волновал тот факт, что еще где-то с 30 минут я сам с ухмылкой на лице занимался тем же, нынче ситуация была уже совершенно иная. Так что мне оставалось сейчас лишь от бессилия сжимать свои кулаки, а самому улыбаться, отыгрывая нужную роль. Вот несдержанный идиот. Сейчас мне лишь оставалось надеяться, что он случайно не сболтнет ничего лишнего и вскоре вернется обратно, а то, знаю его, уснет еще в комнате, и что тогда делать? Не ждать же ради его одного утра. Хорошо, что еще Кловиса, перестраховавшись, решил с собой не брать, по крайней мере по его поводу теперь не нужно беспокоиться. Впрочем, возможно, я просто зря себя накручивал раньше времени, другие гости к нам почти не приставали, общаясь больше лишь между собой. Поэтому-то я, между прочим, остальным пришедшим с нами северянам ничего не рассказывал, на мой взгляд, это было бы слишком опасно и палевно. Мои-то люди, которые на вид более-менее трезвые, и так, выглядели немного зажато и нервно, а, что было бы с этими пьяницами, поведай я им об нависшей над нашими головами угрозе, вообще молчу. Да, и в любом случае во время возможной заварушки это все мало что изменит, так что пусть лучше пока побудут некоторое время в неведении. Среди северян здесь сейчас были в основном мелкие лордики и местечковые рыцари, в золотых мечах много таких, так что легко впишутся. Местные пираты уж точно не знают все благородные дома Вестероса, а уж тем более севера, поэтому чисто в теории никаких проблем быть не должно. Нам всего-то требуется продержаться до конца вечера. Вот, несколько северян сейчас активно режутся в кости с парочкой из пиратов. И вроде как ничего, до сих пор не набрасываются на друг друга. А может, все же нет никакого предательства и та рабыня все выдумала? Маловероятно, конечно, но, чем неведомый не шутит, благо время все перепроверит у нас сейчас еще есть. Минуты медленно тянулись, а окружающая обстановка все сильнее давила на мои нервы. Мне казалось, что вот-вот нас раскроют, каждый чужой шорох, громкий возглас или резкое движение, заставляло сильнее биться мое сердце, разгоняя кровь по телу. Даже в игре на стенных тенях иногда начало мерещиться что-то этакое, в особенности, когда мне все же с помощью парочки наводящих вопросов от одного вдрызг пьяного пирата, удалось подтвердить информацию девушки. Да, всегда знал, что ожидание – это тяжко, но чтоб настолько. От дурных мыслей не спасло даже возвращение нашего горе-любовничка в лице Джори, хотя скажу и честно, что после его выволочки, мне не стало немногим легче, сбить с лица его эту глуповатую улыбку было на удивление приятно. Однако, несмотря даже на эти мелкие радости, мое напряжение с каждым мгновением все нарастало, и я как, наверное, никто в этом месте ждал, наконец, окончания этого вечера. Уходить было нельзя, и мне приходилось просто смиренно сидеть и мучиться. Следующие 2 часа слились для меня в одну непрекращающуюся пытку, но я с честью выдержал данное испытание, и даже уже начал подумывать, без потерь выбраться с этого города. Но, как вскоре выяснилось, у судьбы злодейки на нас сегодня были совершенно иные планы. Когда уже половина пиратов была вдрызг пьяными, валяясь без чувств, а все оставшиеся не проявляли особой активности, случилось это. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Да, над нами сейчас кто-то очень зло посмеялся. Вот, чертовы северяне, почему им никак не сиделось на месте. Правильно говорят, азартные игры до добра никогда не доведут. По иронии судьбы это случилось и сейчас. Не знаю уж, кто здесь был главный виновник, пираты, что явно мухлевали, разводя северян на деньги, или последним просто сегодня не везло, но в один момент за их столом вспыхнул конфликт, а я самой поганой просто не успел остановить этих идиотов. Один из выходцев с севера, схватив за грудки пирата, видимо, как он считал виновника всех его сегодняшних несчастий, обильно брызжа слюной во все стороны, начал тому на весь зал активно доказывать свою правоту. «Ты хоть знаешь, грязный серф, кого сейчас обманываешь? Я Лайон Вурфолд, карающий меч самих Мандерли, первого по богатству дома всего севера, главных сподвижников самих Старков, и ты, жалкий смерть, смеешь пятнать мою честь?» Всего несколько предложений, одна жалкая фраза, и судьба неизвестно какой раз за сегодняшний день снова переменила свой ход. «Ой, дурак!» — с чувством буркнул я, мысленно костеряя себя и вспыльчивость Лайона, чуть при этом не сделав знаменитый жест рука-лицо. Надо же так глупо раскрыться, да и причем под самый конец. Однако сейчас было не до лишних сантиментов, ведь дальше требовалось действовать быстро. Пары часов ранее в одном из самых закадычных подвалов города, в окружении огромного числа явно повидавшего лучшие дни отребья, между двумя людьми шел жаркий спор. «Как тебе вообще смелости хватило, чтоб вернуться сюда, после стольких прожитых лет?» С явно читаемым гневом в глазах нависал над выходцем старта чернокожий лесниец, но его собеседника, кажется, это вообще не волновало. «Салус, друг, я тоже рад тебя видеть, приятно видеть знакомые лица, после столь долгих лет расставания, но не будем о прошлом, я к тебе пришел по делу». «Так он к нам пришел по делу, вы слышали его, парни? Напомни ко мне дорогой, друг, чем ранее закончилось такое твое предложение?» «Запамятовал, а я скажу тебе, у нас, сука, было целых 3 корабля, а ныне 0, и мы вынуждены как жалкие крысы ютиться в этом провонявшем смрадом и сыростью всеми богами забытом подвале. Вот, чем закончилась твоя последняя идея. Так что назови мне хоть одну внятную причину, не обогрять сейчас свой клинок твоей кровью», чуть ли не рыча припечатал главный пират, а остальная разномастная толпа его поддержала, с неодобрением косясь в сторону пришлого. «Салус, ты же сам знаешь, я в том случае не виноват, это все тот бравосиец. Давай оставим эту дурнопахнущую историю, у меня нынче и вправду есть один надежный план, без него я бы просто не посмел перед тобой появиться. Ты потерял 3 корабля, так не вопрос, забирай, в порту сейчас как раз стоит им замена», заискивающе распинался штормовик. «Выкидыш неведомого, вот ты, кто картни, пеклов безумец, ты реально предлагаешь мне со своими людьми выкрасть из порта какие-то там посудины, да еще тогда, когда, где-то поблизости рыщет эскадра пиратов, а к нам только сегодня вечером прибыло целых 5 кораблей с золотыми мечами. Да, нас Дейрон за яйца подвесит за такую выходку», — горячился лесниец, в то время как его собеседник лишь странно улыбался на всю его эту отповедь, а затем произнес следующие слова: «А что если я скажу тебе, что те, кто сегодня прибыли, были северяне?» Глава 25. Казалось, что зал застыл восковыми фигурами. Еще никто даже не успел осознать того, что сейчас произошедшего, а мой разогнанный под действием магии и адреналина мозг нашел единственный для меня приемлемый выход. Перед глазами всего в 20 метрах от меня был еще находящийся в шоковом состоянии главный враг, поэтому уже в следующее мгновение лежащий на столе нож словно литой сам лег в мои руки. Тонкая ручка, широкое лезвие и дерьмовый металл – не лучший выбор для метания, однако другого у меня сейчас просто не было. Вот, бросок, и он впивается прямо в лоб пирата. Жаль, правда, что не той стороной, но и такого глухого удара ему хватает, чтоб на время потонуть в мире грез. По-хорошему его, конечно, требовалось сейчас окончательно добить, но боюсь, что окружающие нас пираты будут этому факту явно против. «Все, теперь точно пути назад нет», — мысленно пробурчал я, выхватывая с пояса меч, готовясь к предстоящей схватке. «Уходим!» Они переметнулись на сторону Блэкфейра. Громко прокричал я в первую очередь союзным нам северянам, мои-то парни и так уже обо всем знали. Мой яростный крик стал своеобразной точкой отсчета, отдай после. Некогда тихий зал просто потонул в разворачивающемся буйстве. Мы, как и наши противники, мигом начали вскакивать со своих мест, спешно готовясь к бою, но я среди них всех опять был самым первым. Ясная голова, не обремененная бременем алкоголя, разум с щепоткой моей магии давали мне закономерное преимущество над остальными. Пока только все еще, путаясь ногами, пытались встать, я уже обезглавил первого пирата. Между прочим, того самого, которого, видимо, не зная, что с ним делать, все еще держал наш неудачливый Лайон. Я бы, конечно, и дальше мог подобно конвейеру смерти обрывать вражьи жизни. Еле стоящие на ногах пираты для меня не те противники, которых стоит сейчас опасаться, но ситуация требовала иного подхода. Пока еще во всей крепости не прознали о начавшейся здесь вакханалии, нам нужно было как можно быстрее убраться отсюда. Так что я, сделав то единственное, что, на мой взгляд, в тот момент мне оставалось, дав напутствующий толчок все тому же самому злосчастному Лайну, пинок все же давать целому лорду выписывать было неправильно, начал прикрывать отход своих товарищей. В то же время, как Джори вместе с еще одним из моих оставшихся подчиненных пробивался в сторону лестницы, благо до нее тут было недалеко, всего пару метров, чуть ли не рукой подать. Однако и были и некоторые неучтенности. Одни северяне были настолько пьяны, что сами могли двигаться лишь с трудом, и их приходилось в прямом смысле этого слова к спуску подтаскивать, другие наоборот слишком резвые и имели желание тоже подраться, а некоторых вообще за столами в тот самый момент не оказалось. Видимо, они пошли поразвлечься в комнаты служанок и там сейчас и остались. По крайней мере, в зале не хватало целых трех человек, однако бегать и искать их сейчас времени точно не было, так что видно придется их оставить. Мне и так кое-как удавалось сдерживать все сильнее и сильнее накатывающих пиратов. Хорошо еще, что им сейчас до нас добраться мешали многочисленные столы и лежащие на полу бесчувственные тела перепивших пиратов, об которых бежавшие на нас противники сами спотыкались и падали, еще сильнее увеличивая царящий здесь общий хаос. Вот, проткнул одного, дуговым движением выпустил кишки второму, а теперь, пожалуй, можно бежать за остальными, но перед этим, пожалуй, оставлю здешним хозяевам небольшую подлянку, хватаю стоящий рядом стол и кидаю его в накатывающего противника, а сам ускоряюсь, вырываясь немного вперед, и я уже в начале спиралевидной лестницы. У меня есть не более 2-3 секунд, как раз хватит. Сильнее сосредотачиваюсь на клокочущей где-то внутри меня магии и выпускаю небольшой импульс прямо в каменный пол и сразу же на всех парах спускаюсь дальше. Уже спустя пару мгновений слышу отчетливый треск и грохот рухнувшей кладки. Как говорится, ломать не строить. Будем надеяться, что никого из наших там внизу ненароком не заденет случайными обломками. Сейчас было не до лишней аккуратности. Своих товарищей я смог, в итоге, догнать лишь на последнем пролете. Упавшие камни, да и что уж там мелочиться, пара-тройка рухнувших следом по инерции тел сейчас преграждали выход из главной башни крепости. Впрочем, это не стало каким-то уж сильным препятствием для нашего победоносного шествия, убрать небольшой завал заняло лишь дюжина лишних секунд, но, правда, поднявшейся пыли мы наглотались изрядно, и, вот мы на улице. Внутренний двор встретил нас начинающейся суетой и шумом. Уже в самом выходном проходе мне встретился первый, спешащий на шум битвы противник, которого, я не задумываясь, сразу же пронзил в грудь своим мечом, а дальше все пошло по накатанной. Небольшой круглый дворик, уложенный каменной мостовой, радиусом метров 10 из света лишь парочка факелов. С одной стороны вход в главную башню, а с другой не очень большие ворота, которые сейчас спешно на засов пыталась закрыть тройка воинов, в то время как еще четверо крутились где-то неподалеку. Пекло, какая-то уж слишком быстрая у них оперативность. Хотя, стоп, быстро обернулся я, задрав голову вверх прямо на башню, с крыши которой сейчас и доносились чьи-то злобные крики. Никак нас сейчас кто-то активно матом кроет. Вот жжешь злопамятные черти, не поленились же еще туда подняться. Пока я отвлекался на чьи-то нелюбезные высказывания в наш адрес, остальные северяне, как и караул пиратов, уже успел приступить к схватке. 14 в разной степени пьяных мужиков помимо меня против всего лишь 7 караульных. Расклад, думаю, здесь и так очевиден. Они наверняка даже с минусом меня без лишних потерь с ними справились. Все же все здесь собравшиеся, парни натренированные. Рыцари и здешние лорды вообще по определению должны уметь лучше всех остальных обращаться с металлом. Как-никак с самого раннего детства постигают эту суровую науку. А в особенности, если все они родом с сурового севера. Так что у караульных против нас просто не было ни единого шанса. Путь в город для нас был открыт, а мы не стали здесь задерживаться, пренебрегая гостеприимством местного хозяина. А лихо мы их развели, прям так и вспоминаю свою молодость, стоило лишь нам выйти на улицы города, пробурчал один изрядно захмелевший старик, что был вроде как, то ли отцом, то ли дядей нынешнего хозяина вдовьего дозора. Молчи, старый пень, ежели не лорд Магнар, то хрен бы мы оттуда сбежали, прервал его высказывание второй, что все это время тащил на своих плечах этого самого старика вниз. К слову, не соблаговолите ли нам сообщить, откуда узнали о предательстве пиратов и почему же сами нам не сказали? Говоривший был уж слишком спокоен и явно умен, раз умел подмечать так быстро такие детали. Да, и манеры у него были на уровне, явно говорившие о том, что родом он был скорее всего юга, либо какой-то вольнонаемный рыцарь или просто один из вассалов Мандерли. Только у них в той же степени развит этикет, как и во всей остальной части Вестероса. Сам только недавно узнал, один пьяный пират как-то обмолвился, а потом еще несколько подтвердили его слова, не хотел я сильно вдаваться в подробности, не рассказывать же им историю о рабыне, вот и хотел уже вам все рассказать. Думал, сейчас вернемся на корабли и как им вломим, но, в итоге, меня остановили на полпути, извиняющий развел я руками. А, что нам мешает все сделать сейчас? Своим уточнением про возможный захват города я смог сбить и немного подкорректировать ход разговора в нужную для меня сторону, а заодно и сильно заинтересовать всех присутствующих. В городе около 3000 преданных лично местному лорду головорезов, и это еще без учета различного рода местничковых банд, которые тоже представляют немалую силу, так что одни мы здесь точно не сдюжим. Поэтому я и предлагаю двинуться в сторону казармам, там сейчас как раз находятся наши с вами воины, а оттуда уже можно будет пробиваться к кораблям. Ну, а там, уже собственно говоря, и посмотрим. В зависимости от обстоятельств, либо сразу уплывем, либо немного местный порт сожжем и пограбим, и двинем на соединение со Старком. На этом, в итоге, и порешили, жажда возможной наживы и золота сыграла свою роль, и большая часть северян меня поддержала, но, правда, были и недовольные, чья затаенная обида мне сегодня еще сильно поднасрала. В это же самое время в замковой крепости, в одной из башен донжона. Как это понимать, Эйнар? Отвечай, ты же мне только сегодня в этой же самой комнате лично утверждал, что они из золотых мечей, слепой ты ублюдок. Ярился беловолосый мужчина с отчетливой шишкой на лбу на своего ближайшего помощника. Осознание того факта, что еще парой десятков минут назад какие-то сраные северяне перед всеми остальными видными людьми города выставили его, самого Дейрона, посмешищем и дураком, а потом при этом всем еще благополучно сбежали, оставив такое яркое пятно на его репутации, все сильнее распаляло его гордое сердце. Мой господин, вышло досадное недоразумение, но откуда я мог и помыслить, что они являются северянами. Их лидер на довольно-таки чистом валерийском утверждал, что они долгое время уходили от преследующих их дарнийцев. К тому же сами золотые мечи и их хваленный беновый принц все вместе взятые нас клятвенно уверяли, что ни один вражеский корабль в течение всего следующего месяца не сможет подойти к нашему острову. А уж про обещанное нам еще полутора недели назад подкрепление и говорить нечего. Вот, я и подумал, что это и он, лепетал валериец, но был прерван своим хозяином. «Молчи, недоумок, твое спасение, что походу они и сами первоначально не знали, на чьей сейчас стороне мы, а иначе точно бы воспользовались этим своим преимуществом. Так что слушай мой приказ, хоть из кожи вон вылези и сам их иди руби, но не дай сбежать этим выродкам из моего города. Понял приказ, а теперь иди выполняй». Других остальных Дейрон бы давно уже убил за такую большую оплошность, но не своего ближайшего сподвижника и товарища, слишком уж многое на нем держалось, поэтому и просто взять и убить его он не мог, что непонятно. «Господин, если позволите, как вы когда-то и приказывали, я в целях безопасности еще сразу после прибытия кораблей северян выставил за ними круглосуточное наблюдение, целая сотня расквартированных рядом боевых рабов, купленных вами в заливе работорговцев, может стать той силой, что обломает всем этим северянам зубы. Разрешите мне начать штурм их кораблей? Нет, всегда подозревал у тебя отсутствие мозгов, дурень. Хочешь мне самых верных людей положить, или просто запамятовал о тех северянах, что остались еще в городе, и в этом случае скинут тебя в море? Опять все придется сделать самому, так слушай меня, поступим несколько иначе, В глазах валерийца сейчас горело злобное, не предвещающее ничего хорошее его врагам пламя. В это же самое время в другой части города, до городских казарм мы добрались довольно-таки быстро. Даже как-то немного удивительно и обидно, что ли. Никакой мешающей нам стражи, ни групп перехвата просто не было. Да, и мы сами двигались открыто, не путая следы, и ни от кого не скрываясь. В самом же деле они не могли подумать, что мы сразу двинулись в порт, так ведь? Или мы просто шли слишком стремительно, и враг просто банально не успел нас перехватить? Впрочем, без разницы, самое главное, что мы удачно сумели выбраться из крепости, а после изговориться с северянами на совместные действия согласно моему сценарию. Так что первая фаза разработанного мною плана прошла относительно успешно. Оставалось теперь только как можно быстрее вырваться из города. Правда, вот, с этим уже начались первые проблемы. Северяне, чтоб их семеро по кругу пустили. Послали же боги мне таких союзничков, у меня просто лишних слов не было. Целых долбанных полчаса, именно столько они потратили нашего драгоценного времени, чтобы пройтись по всем близлежащим окрестностям и собрать своих людей, и это при всем том еще, что благодаря моему своевременному дошедшему предупреждению, они смогли начать всю подготовку намного раньше. Нет, я, конечно, все понимаю, своих людей хочется спасти и на их собственном месте, возможно, бы поступил точно так же, но это никак не отменяло того факта, что своим промедлением мы сейчас геометрически уменьшали свои шансы на удачный побег. По-хорошему, мы сейчас уже должны были быть на полпути к порту, а мы лишь топтались на месте, но не бросать же их из-за этого в самом деле. Да, и целые полторы сотни воинов лишними точно не будут. По крайней мере, я мысленно надеялся, что минуты нашего промедления не обойдутся нам дороже. К тому же стоит и, наверное, отметить, что неожиданно образовавшееся время мы не потратили впустую. Так изначально, если я хотел всю перетащенную сюда за этот вечер поклажу оставить здесь, то сейчас решил пересмотреть свои взгляды. Во всяком случае, все арбалеты в отличие от той же провизии возьму с собой точно. Их меня просто жаба задушит оставить, целая сотня массивных стрелометов вместе с полусотней болтов к каждому сильно, конечно, замедлит нашу подвижность, но чего уж теперь было мелочиться в самом же деле. Время, когда мы могли уйти безнаказанно, уже прошло, и теперь нам оставалось лишь прорываться с боем. И вот уже спустя отмеренное время мы мчались вперед, ощетинившись щитами и копьями, доспехи и оружие позвякивали при каждом шаге, оглушая пространство громким звоном. Улицы были почти абсолютно пусты, редкие встречные разбегались кто куда и с неприкрытым страхом из окон домов рассматривали нашу внушительную процессию из закованных в латы воинов. Прекрасно их понимаю, сам бы, наверное, при виде них заныкался как можно дальше. Ну, а тем, кому не повезло, уже валялись на мостовой хладными трупами, явно говорившими, что мы здесь были не первые. И, правда, тяжелая броня и дополнительная поклажа заметно снижала нашу общую скорость, заставляя плестись где-то в хвосте. Да, вышла довольно-таки дерьмовая ситуация. Сначала я крыл тихим матом нерасторопных северян, виня их из-за промедления, а теперь уже сам вынужден плестись, глотая пыль из-под их ногами. Не знаю уж, кто был среди них таким умным, но они решили бросить меня и заняться, как они сами выразятся, разведкой. Вот, неблагодарные суки. Слишком сильно вперед они от меня, конечно, все равно не уйдут, но, вот, сами зато закономерно рискуют спокойно нарваться на неожиданную засаду, да и мне осложняют жизнь. Они ведь прям, так и нарываются на хорошую взбучку, почем зря реже и убивая всех встречных людей, а иногда даже грабя близлежащие дома. Нет, я не осуждаю за излишнюю жестокость, на аборигенов мне насрать, просто констатирую факты. Своими действиями они сейчас привлекают к нам слишком много чужого внимания, и это нам еще когда-нибудь аукнется. Что уж там говорить, моим людям уже 4 раза пришлось разряжать арбалеты в выскочивших на вооруженных людей. Небольшие отряды, в каждом из которых в среднем было по 5-8 человек, так что помножили на 0 мы их довольно-таки быстро, но сама тенденция явно заставляла настораживаться. Впереди с двух сторон. Снова уловил я с помощью своей магии на перекрестке близкое присутствие относительно многочисленной группы людей, поднять щиты. Мое воинство, подобно живому существу под руководством командиров, разделилось на 2 ровные группы под углом в 45 градусов с щитами и копьями на изготовку стали выходить на перекресток, таким образом, образуя что-то наподобие обычного клина. По краям стояли копейщики, в в то время как арбалетчики расположились сзади. Получалось что-то наподобие испанской мини-терции, где вместо мушкетеров с фузиями эту роль на себя брали стрелки. Противник не заставил себя долго ждать, стоило лишь нам появиться из-за поворота, как в нас полетели стрелы и копья, раздался яростный клич сотен глоток, битва началась. Сейчас их было явно больше обычного, своим неожиданным обстрелом враг хотел поломать наши порядки, внеся нам как можно больше сумятицы. Но случилось же строго наоборот, залп противника мы приняли на щиты, а после уже сами ответили. Первый ряд на колено, арбалетчики залп. Давно отработанный часами тренировок маневр, вышел пусть и не идеально, немного еще не хватало синхронности, но получился для врага дюже смертельным. Звонкий щелчок и почти сотня болтов в едином порыве просто скашивают первые ряды наступающих с двух сторон. Дождь смертоносных снарядов не оставил им и ни единого шанса, и не мудрено, не зря же эти штуки в свое время были запрещены в средневековой Европе. Болтом и какого-нибудь среднестатистического рыцаря вблизи можно смертельно удивить, а что уж там говорить про одетых в одни лишь рубахи пиратов, редко на ком из них виднелось что-то из кожи, даже простых щитов почти ни у кого не было, так что получившийся результат был и неудивителен. Почти всех бегущих на нас врагов снесло, со стороны казалось, будто они натолкнулись на невидимую стену. До наших рядов добрался едва ли с десяток человек, что был нами сразу же насажен на копья. Результат был просто ошеломителен, раз и больше половины врагов как не бывало. И пока противник находился в некоторой прострации, мы сами перешли в контратаку. Быстро сблизившись широким фронтом, мы сразу же врубились в неожидавших такого напора пиратов и закономерно их смяли. Впрочем, кого тут было сминать, всего три десятка нормальных воинов, а остальные все лучники и прочие стрелки, что вблизи не представляли для нас абсолютно ни единой опасности. Это было какое-то избиение, нормальным боем, то, что здесь сейчас произошло, было просто не назвать. Моя тяжелая латная пехота их просто опрокинула, окружила и затыкала своими копьями до смерти банально, даже до мечей, дело не дошло. Все произошло как-то настолько быстро и стремительно, что и диву даешься. Точно ли мы сражались против опытных повидавших жизнь корсаров, а не какого-нибудь уличного отребья? Ни потерь, ни раненых. Всего-то какие-то жалкие 2-3 минуты и все было кончено. Удивительно просто. Или это мы какие-то монстры, псы-воины, либо противник нам просто попался из робкого десятка. Хотя, наверное, сразу все вместе, будем честны с собой. Сейчас нам просто поразительно повезло и залог нашего недавнего успеха. Это сразу несколько удачно совпавших моментов. Начну, во-первых, с того, что я, собственно говоря, заранее сумел вовремя заметить выставленную на нас засаду, вследствие чего противник лишился своего главного элемента – внезапности и не смог правильно реализовать своих стрелков. И это, наверное, ключевой фактор. Если бы противник все же смог удачно провести свой замысел, то своим первым ходом запросто мог расстроить наши ряды, куда бы потом со своими ятаганами, ну или саблями, вклинилась их пехота. Особого урона они бы, конечно, все равно не нанесли, латная броня рубящим ударом подается довольно-таки слабо, но вот отправить ряд моих бойцов на больничную койку у них получилось бы точно, а это в условиях нахождения во вражеском городе, чуть ли не равносильно смерти, но слава старым богам этого, в итоге, не произошло. Про лучшую выучку, умение грамотно работать в строю в отличие от разобщенных действий противника и нашу общую более лучшую физическую форму и целом комплекцию, думаю, и упоминать не стоит, здесь и все так понятно. Ну, а дальше и говорить-то особо и нечего, враг нам просто подставился, видно привыкнув сражаться у себя на кораблях лишь с помощью мечей, они, будучи уже на берегу, не удосужились обзавестись даже щитами. И как итог, смерть большей части их боеспособного отряда от болтов и на этом уже можно, в принципе, и заканчивать. Добить деморализованного противника, да, при этом еще при почти трехкратном перевесе в живой силе было довольно-таки тривиальной задачей. Вот, собственно говоря, и вся причина нашего сегодняшнего разгромного и, как я надеюсь, не последнего успеха. Северяне минус 142, пираты – 0. Вслух с немалой долей радости подвел я итог недавней бойни. Гуляя сейчас между обезображенными телами врагов, я испытывал чувство неприкрытой гордости. 5 лет упорных тренировок, и вот, первые нормальные результаты, противостояние с краулами не в счет, там не было ни одной нормальной масштабной баталии, где бы участвовали мои воины. Поэтому я сейчас и был счастлив и горд с довольством и улыбкой до ушей, словно объевшийся слон, рассматривая все эти окровавленные трупы, а не испытывая по-хорошему к ним закономерное отвращение и брезгливость. Это был символ моего величия и успеха, доказательством того, что все то, что я делал до сего момента, было не напрасно. Висент, мы закончили вытаскивать арбалетные болты и обобрали всех мертвых стрелков. Что дальше? Вклинился мой поток мыслей, вдруг взявшийся, откуда ни возьмись, Бжори. Видимо, я был слишком занят, воспевая сам себе дифирамбы, вот и как-то не заметил его присутствия. Дальше, пожалуй, думаю, да, нашим людям требуется некоторый отдых. Забег по городу был несколько изматывающий, да и последняя битва внесла свою лепту, так что пусть, пожалуй, отдохнут 10 минут, вынес я свой вердикт, попутно прикидывая, сколько еще пиратов нам удастся за сегодняшний день изничтожить. Однако и сам отдых моим людям тоже требовался, все же нести на себе тяжелую латную броню, железные щиты, а к тому же еще и арбалеты, и впрямь дело не из простых. Произошедшая недавно битва, можно сказать, раскрыла мне глаза на окружающую действительность, показала всю разницу между обычным сбродом и нормальной профессиональной армией, а значит и увериться в своей силе, почувствовать уверенность перед местными. А, как же порт и корабли, я думал, мы туда спешим. Да, и к тому же мы еще полны с. Не переживай, до него дойдет очередь, просто теперь нам можно особо не торопиться. Ты же сам видел, враг слаб, на этих провонявших чужими испражнениями улочках они нашей фаланге, подкрепленные арбалетами, не противник, просто сметем и не заметим. Так зачем спешить? Пусть лучше наши люди получат немного опыта и почувствуют уверенность в своих силах, что закономерно им придет с каждой каплей пролитой вражеской крови, говорил я, казавшиеся мне в этот момент логичными мысли. Дальше мы в основном так и двигались, быстро и без потерь разбивали небольшие отряды противника, а заодно и постоянно пробуя на практике различные маневры и отработанную еще дома, на острове, тактику. Окружающая общая же затененность ночных улиц лишь способствовала нашему продвижению. При обычных обстоятельствах враг давно бы уже отступил, только краем глаза, заметив нашу численность. Сейчас же противник нас просто не видел, а мы благодаря всему этому собирали свою кровавую жатву. Всего за следующие минут 15 размеренного пути нами было отправлено на тот свет еще где-то под сотню вражеских воинов, тем самым постепенно уменьшая их общую численность. Вот очередной изгиб, за которым я чувствую новых противников. Оттуда слышится явно металлический звон и чьи-то громкие крики. Кто это мог быть? Ответ один – северяне. В голове моей горит азарт от непрекращающихся побед и отсутствию хоть каких-нибудь потерь нашего состава. Мои воины рвутся в бой, а я уверен в их победе. Шум с каждым шагом становится все громче. Мы выныриваем на улицу, что в раза полтора шире нашей. Здесь кипит нешуточный бой, и причем наши союзники его явно проигрывают. Их окружили с двух сторон, и сейчас планомерно изничтожают. Это немного сбивает меня с колеи, слегка гася мой боевой запал, но я быстро ориентируюсь, разворачиваю фалангу и постепенно сближаюсь, а в это же время мои арбалетчики постепенно сокращают численность врага. Стрелять приходится аккуратно с оглядкой на союзников, но даже, несмотря на несколько заниженную эффективность, это приносит свои результаты. Неожиданная атака сзади явно стала неприятным сюрпризом для противника. Совсем скоро они, конечно, поймут, что происходит, но, вот, что-то предпринять уже просто не смогут. Они в ловушке, как и ранее северяне сейчас зажаты между с двух сторон. Мы накатываемся на них, в этот раз я уже сам лично решаю поучаствовать в разворачивающемся веселье. В одной руке щит, в другой копье, впереди враг, а по бокам и сзади товарищи, все вместе мы образуем единый организм, непрошибаемую стену из железа и смерти. До противника остается всего пару метров, он на идеальном расстоянии для атаки, так что мы начинаем его колоть и резать. Тут, наверное, требуется кратко пояснить, как обычно, вообще сражается фаланга. При сражении строй на строй, бой, как правило, редко, когда протекает строго линейно, а если в сражении участвуют люди с копьями, то вообще обычно под углом в 45 градусов. Представим на минуточку, что перед тобой стоит строй врага, прикрытый щитами и латами, напротив тебе твой противник, что отслеживает каждое твое движение, и его товарищи, которые в этот самый миг отвлечены на твоих соратников. Так по какому противнику ты будешь бить в первую очередь, по тому, кто стоит перед тобой или тем, кто в этот самый момент находится открытой немного справа в правой руке оружие, поэтому в эту сторону зачастую и бить легче, и даже не обращает на тебя никакого внимания. Думаю, выбор тут очевиден. Вот, поэтому-то и копейный бой обычно ведется в основном прямо диагонально, и каждый из гоплитов атакует того, кто находится прямо и справа от себя, заставляя противника все время распылять свое внимание. Этой-то тактики я и придерживался, когда еще только руководствовался созданием своего войска. Применяли ее мы и сейчас, к тому же и противник нам выпал крайне хороший, те же обычные мечники с саблями, без грамма брони и лишь редкими щитами, этим было просто грех не воспользоваться. Два ряда копий не давали привыкшим сражаться на море пиратам сблизиться, элементарно опыта не хватало, так что я мог их просто безнаказанно одного за другим дырявить своим наконечником. С их короткими мечами до нас было банально не дотянуться. Коли в свое удовольствие, словно ты в тире, этим, то мы сейчас активно и занимались. Укол в плечо, в голову, пират уклоняется, но, вот уже его сосед справа не успевает. Целю в голову, он слегка отшатывается, и я вместо горла, разрезаю тому шею, где-то в районе сонной артерии. Слышится звук перебитых позвонков, чавканье копья вытащенного из раны. Во все стороны хлещет ярко-алая кровь, заливая каждого из близстоящих, но вскоре противник падает, окрашивая мостовую красным цветом, а бой меж тем все продолжается. Я рублю и колю одного за другим, отнимая чужие жизни. Мы подобны паровому катку, медленно шаг за шагом, переступая через тела мертвых врагов, и изредка добивая немногих раненых, движемся вперед. Противник тает прямо на глазах, падая под градом ударов наконечников наших копий, пока, наконец, из них не остается в живых никого, и мы не упираемся в наших союзников, что с неким воодушевлением и неприкрытой надеждой смотрит в нашу сторону. Но, вот сам внешний вид у них какой-то явно побитый. Все поникшие и измучены, многие раненые с ног до головы залиты кровью. Они явно, пока нас не было, успели хлебнуть немало горечи. А, вот нехер было от нас вперед убегать. Прям так и хотелось высказать им прямо в лицо все, что я о них думаю. Но сейчас был явно немного не тот момент для громких разбирательств, противник еще был где-то там впереди, а северяне уже на последнем пределе. Так что я, недолго думаю, распорядился открыть для них небольшой коридор, через который они постепенно и отступили через наш своеобразный кордон, а перед нами открылся страшный вид на улицу, просто усеянную чужими изрубленными кусками плоти, залитыми кровью трупами и беззвучно стоящего впереди нами противника, от вида которого у меня где-то внутри что-то ёкнуло. Пекловые евнухи. Эту однотипную черную броню и круглые щиты я узнаю из тысячи. Воины, что сейчас перед нами стояли, ощетинившись копьями, были явно безупречными, а никем иным они просто быть не могли. Почему они здесь? Вот, как надо было разгневать госпожу удачу, чтоб этой прогнившей дыре нарваться на лучших воинов всего Исоса. Отходим. Дальше действуем по второму плану. С внутренним негодованием отдал я единственный верный приказ, и это была сейчас не напускная трусость, а простая необходимость. Прорываться вперед, я еще не совсем спятил, чтоб идти напролом через этих фанатиков. Они же все на голову отбиты, до последнего человека будут стоять, но пока все не падут, нас не пропустят, за ними наверняка еще обычных простых пиратов хватает. Нет, мы, конечно, их пробьем, тут и спору нет. Их всего-то чуть меньше сотни, но, вот, сколько у нас на это уйдет времени — большущий вопрос. Пока мы будем, теряя людей, идти по их трупам, к нам сюда на звуки боя успеет сбежаться половина города. Даже если использовать мои способности, у меня в одиночку, если сражаться не до потери сознания, получится убить максимум 20-30 их воинов, не более. А теперь прибавим к этому факту еще то, что до нас с безупречными бились еще некоторое время северяне, обильно шумя и привлекая чужое внимание. Да, я не удивлюсь, если уже через минут 5 к нам на огонек к этому месту заглянет еще пару-тройку сотен пиратов, и мы уже сами с высокой долей вероятности окажемся на месте тех же самых северян минуту назад. С другой же стороны, конечно, можно было бы попробовать их просто обойти. Но, вот, незадача, этот обходной путь еще как-то нужно найти, а я очень сильно сомневаюсь, что здесь где-то поблизости есть еще хотя бы одна такая же широкая улица. Это вам средневековый город, широких проспектов тут нет, а в большинстве случаев даже небольшая повозка не везде сможет проехать, Что уж там говорить о трехсотних воинах. В самом же деле не буду же я вести своих людей по узким местным переулкам. Это и опасно, и времени сильно много займет. Вот зажмут нас в одном из таких двухметровых коридорчиков с двух сторон, и хрен мы оттуда потом сами выберемся. Так что, нет, не будем, как дураки, переть на пролом или бегать по местным лабиринтам, а просто слегка подкорректируем наши планы. В любой портовый город всегда можно попасть через два пути, кораблем через море или просто сквозь обычные ворота. Ну, а раз так случилось, что первый путь для нас ныне закрыт, воспользуемся вторым. Да, и те, кто сейчас на кораблях, заранее обо всем предупреждены и готовы к такому варианту развития событий. К тому же и спасенные нами северяне были явно как-то этому не против. С момента нашего расставания их отряд сумел заметно обескровить, потеряв убитыми и сильно ранеными, на мой скромный подсчет, как минимум до трети своих воинов. Поэтому и возражений ни у кого из них особых и не было, а мои люди, в свою очередь, конечно, немного тихо про себя пороптали, но при этом подчинились беспрекословно. Так что мы, ощетинившись копьями, постепенно начали пятиться назад перед почему-то не нападающим на нас противником, а потом, когда нас уже разделяло приличное расстояние, немного внутренне выдохнув, уже быстро двинулись в обратную сторону. Счастье наше, правда, продлилось недолго. Стоило лишь нам скрыться за изгибом улицы и отдалиться от него всего на жалкие полсотни метров, когда позади снова замаячили безупречные, но при этом, опять почему-то не желая начинать открытое столкновение, как будто просто преследуя. И этот открывшийся факт мне очень сильно не понравился. Так что мы, еще сильнее прибавив шагу, прямо чуть ли не бежав вперед, старались оторваться от преследователей, однако те в свою очередь никак не отставали, а вскоре открылся еще один довольно-таки неприятный факт. Пройдя тот участок пути, что преодолели ранее, мы стали раз от раза попадать во вражеские засады, постоянно подвергаясь их обстрелам со смежной улиц, что контролировались пиратами. У нас появились первые раненые, а северян даже очередные потери. При этом враг опять же не атаковал, а лишь как будто, просто закупоривая все смежные улочки. Создавалось такое ощущение, что это одна большая часть чьего-то хитрого плана, и нас сейчас кто-то хитро заманивает в свою ловушку. Эту мою теорию и подтверждал и тот факт, что в тот момент, когда мы начинали атаковать засевшего в засаде противника, как сразу же к ним на выручку спешили эти пекловые евнухи, и нам приходилось срочно отходить, чтоб не терять лишнего времени. А после того, как мы вышли на площадь перед замком местного лорда, все стало окончательно ясно. Да, возможно, это было немного глупо идти прямо в ловушку к врагу, но та улица, по которой мы шли, являлась, хоть и не единственным, но при этом наикратчайшим путем до ворот из города. Не знаю, уж знал ли изначально противника в втором направлении нашего прорыва, но лично я бы на его месте так бы и поступил, попытался бы нас сначала обескровить, а затем уже перехватить, поймав где-нибудь у выхода из города у самых ворот, расставил бы на стенах лучников и с помощью небольшого, но крепкого заслона не подпускал бы нас к створкам, постепенно расстреливая. Однако, как лично я сам считал, что данная тактика против нас вряд ли была бы эффективна. Ну, посудите сами, с внутренней стороны на вершине стен нет никакого укрытия, так что вражеские стрелки легко будут нивелированы моими арбалетчиками, да и латную броню моих воинов луки противника не факт, что вообще пробьют. Так что проблема оставалась лишь с самим непосредственно прорывом, но тут уже я сам подсоблю, за счет своего ускорения пробью брешь в рядах противников, которую уже расширят мои воины. Но, как видимо, я где-то серьезно ошибся в своих расчетах. Враг меня перехитрил, и место нашего предполагаемого избиения оказалось совершенно иным. Стоило лишь нам появиться на площади, как я понял, что меня сегодня переиграли. Хоть и само окружающее нас пространство было пустым, на площади не было видно ни единого живого человека, но вот все выходящие на нее улочки были так и забиты противником до отказа. Нас окружили, и любому сразу становилось понятно, что без нормальной драки сейчас точно не обойтись, и в этот раз все карты точно были в руках у противника. Меж тем мы уже были в центре площади, решая, куда же нам двигаться дальше, а враг плотной гурьбой выходил из переулков, и это как сразу стало заметно, были не те бессмертные голожопые идиоты с мечами и белых маечках, а уже кое-какая, куда ни глянь, но сила. По крайней мере, у большинства из присутствующих уже были щиты, а где-то у трети даже что-то наподобие кожаной брони, Таких уже не выйдет просто так перестрелять издалека болтами. Земля под нашими ногами, очевидно, откровенно начинала подгорать. Шансов благополучно отсюда выбраться с каждым мгновением становилось все меньше и меньше. Еще же сильнее усугубляло наше положение и то, что со стен замка, откуда мы недавно сбежали, враг нас начал периодически обстреливать, и я был вынужден отдать приказ ощетиниться щитами, построить что-то наподобие знаменитой римской черепахи. Однако слишком долго стоять у нас так точно не выйдет, люди в отличие от щитов не железные и такого построения долго не выдержат. Надежды же на помощь никакой не было. Тем, кто сейчас остался на кораблях, самим бы из города как-нибудь сейчас выбраться. А враг в то же время с каждым мигом все сильнее на нас наступал, и все это до боли напоминало все то, что произошло со мной еще тогда на площади, когда были убиты мой брат и родители. Осознание всего этого словно колокол набатом начинал бить по моему черепу. Гнев и ярость с каждым мгновением все сильнее заполняло мой разум. Мне сейчас прям так и хотелось бросить все, и оголив свой меч броситься крошить этих пиратов, но я вовремя одергивал себя, понимая, что таким образом еще сильнее усугублю всю ситуацию. Вот, если бы только здесь сейчас не было бы этой пекловой крепости, что не давало поднять нам головы, а арбалетчикам работать с оглядкой на небо, то все было бы сразу в несколько раз проще. Вот только если бы я не был таким нерасторопным, не стал бы искать новой битвы, там, где ее можно было избежать, то все могло бы обернуться совершенно иначе. Годы подготовки и тренировок, которые так бездарно закончатся. Какой позор! Нет, я не сдамся и уж точно не без боя. От моего поднятого щита отскакивает очередная стрела, а я бросаю свой полный ненависти взгляд на зубчатую стену, при этом невольно вспоминая свои размышления о книжных попаданцах, и в моем мозгу неожиданно зарождается довольно дикая и безумная идея. Раз судьба так сама хочет, то кто я такой, чтоб ей что-то указывать? Мысленно смирившись, говорю я сам себе в то время как, рассматриваю эту серую громаду, а затем кричу во все горло: «Двигай к крепости, я открою ворота». Мой голос еще не успевает потухнуть в общем гуле, как я бросаю на землю свой щит, копье и на всех парах, вырываясь из строя и ускоряясь до максимума, несусь в сторону возвышающегося рядом здания. Все окружение сливается для меня в одну полосу, разделяющие расстояние в полсотни метров преодолеваю за секунду, а затем вбивая свои закованные в латные перчатки пальцы прямо в стену, да прям так, что сам камень под действием моей силы начинает крошиться, взбираюсь по ней до самого верха. И, вот я уже там, рассматриваю площадь с 10 метров, но сильно не задерживаюсь, максимум еще 1-2 секунды, чтобы оценить всю обстановку, и я уже выхватываю из ножен свой меч и несусь дальше к еще даже ничего не подозревающим вражеским стрелкам. Первому по уже устоявшейся традиции срубаю голову, а второго просто хватаю за шкирку и кидаю во двор, этого хватит. Дальше в течение следующих 10 секунд проношусь по стенам, мобильно сея кровь и разрушение, и уже сам прямо со стены спрыгиваю во двор, о чем сразу жалею. Нижние конечности простреливает тупая резкая боль, от чего я на время замираю на месте. Мне везет и вроде как ноги в порядке, магическое усиление делает свое дело. Однако, вот, оставшиеся лучники, пользуясь моими мгновениями слабости, успевают отправить по мне свои смертоносные гостинцы, и пару из них даже попадает. Один в грудь, от него нагрудник спасает, второй же серьезней в полуоткрытую часть левой руки чуть выше предплечья. Стрела сильно впивается в плоть, но я от переполняющего меня адреналина не чувствую боли и несусь прямо к закрытым воротам. Хватаю толстый деревянный засов из крепления и открываю створки. Плотная людская масса мигом вваливается в крепость, а я уже отдаю первые приказы. Следуя моим указаниям, мы движемся в первую очередь зачищать стены. Врагов здесь после моего отчаянного забега осталось немного, но для наших арбалетчиков требуется очищенное от противника место. Ведь нам нельзя ни в коем случае позволить ему вслед за нами прорваться в уже нашу крепость. Справляемся с этим быстро. Так что уже совсем скоро на стене вовсю щелкает 20 арбалетов, враг вынужден медленно прикрывшись щитами наступать, ведь всех самых нетерпеливых уже выбили болтами, и их тела сейчас вовсю утыканные лежат под стенами крепости. А между тем последний из моих людей входит в крепость, и мы закрываем ворота. Я могу наконец-то выдохнуть и оглядеться, однако в этот самый момент, когда об этом только подумал, на меня наваливается вдруг резкая тяжесть, осознание обволакивает спасительная тьма, и последнее, что я успеваю заметить, Перед тем, как ей полностью отдаться, большой столб пламени где-то в районе порта. Интерлюдия. Две темные фигуры, притаившись в тени старых ящиков у самого пирса, наблюдали за стоящими поблизости кораблями. Вокруг стояла чуть ли не абсолютная тишина, лишь легкий шум волн и редкие шаги прохожих вместе с тихим переругиванием городских стражников, что сейчас, лениво облокотившись об стену одного из близлежащих домов, наблюдали за окружающей обстановкой, разрушала всю эту ночную идиллию. Кортни, пригнувшись, с азартом в глазах смотрел сквозь щелки между ящиков. Если его сегодняшний план полностью удастся, то уже спустя пару часов он сможет разжиться своим собственным кораблем и командой. Ох, как же долго он ждал этого момента. Работа мелким контрабандистом за сущие гроши совершенно не устраивала бывалого морского волка и, как считал не без причины сам Кортни, не соответствовала всей его палитре талантов. После своего позорного побега со ступеней на сколько лет назад, он и в помине не мог представить, что ему когда-нибудь еще представится шанс снова вернуться назад. Да и причем в сам пытливый, в лоно разврата и порока, хозяин, которого при первой такой возможности непременно попытается отправить его преждевременно навстречу к смерти. Уж слишком сильно он сумел задолжать ему, перед тем как с концами исчезнуть. И при одной лишь мысли о том, что с ним случится, попади он в загребущие руки Дейрона, ему становилось дурно. Но, несмотря на все эти хитросплетения его жизненного пути, у злодейки судьбы на него были совершенно иные планы. И, вот, сейчас он здесь и выполняет очередную часть своего недавно пришедшего ему замысла. Изначально, конечно, только принимая предложение северян, он предполагал лишь попробовать половить рыбку в мутной воде, ни на что такого серьезного при этом не рассчитывая. Но только прибыв в этот город и более-менее разобравшись в здешней обстановке, он быстро осознал все свои перспективы. «Видишь, Салус», — шепчет Кортни, указывая на ближайший корабль. «Все как я тебе и говорил, корабли пусты, а тех северян, что там остались, хватит лишь на пару минут нашей работы. Они, ведь прям так только и ждут, чтоб мы их побыстрее взяли, всего-то надо действуем тихо и быстро. Подожжем порт и уйдем в море, а северяне и люди Дейрона пусть в это время режут друг друга. Ну, как тебе план?» В ответ на это его старый боевой товарищ, если, конечно, он им словом можно назвать человека, что еще с полчаса назад обещал выпустить тебе кишки, хмурился, а его тяжелый взгляд меж тем скользил по причалу, оценивая общую обстановку на предмет каких-либо отличий. И то, что он там видел, тому явно не нравилось. С одной стороны, да, все было именно так, как и чесал его скользкий друг, но при этом всем какое-то странное нехорошее предчувствие все сильнее тревожило его умудренный жизнью разум. «Не нравится мне все это что-то, все как-то слишком тихо и мутно, да и стража здесь это точно стоит неспроста, а ведь еще вчера ее тут и в помине не было». Переводит он медленно взгляд на зачинщика всего этого разговора, при этом невольно сжимая рукоять висящего на поясе ножа. Сразу становилось понятно, что, несмотря на их общие договоренности, глава одной из мелких банд в городе не очень-то и сильно доверял своему старому союзнику. Кортни в ответ на это лишь усмехнулся, а его голос стал одновременно более самодовольный и тихий. «Когда ты успел стать таким осторожным, Салус? Я такого за тобой раньше не замечал. Мнешься прям как какая-нибудь молодая девка, перед ее первым разом. Ну, а касательно твоего вопроса, то тут и дураку все будет понятно. Дейрон просто не доверяет золотым мечам, вот и выставил против них дополнительную охрану. Но как будто это что-то меняет. Пройдем, кроясь в тенях, захватим корабли и исчезнем подобно утреннему туману. Они даже понять ничего не успеют, как им нас уже станет не достать». Сделав небольшую паузу, он продолжил дальше давить на сознание пирата. «Ты же меня знаешь, я не из тех, кто бросается на дело без плана. У нас с тобой уже заранее все обговорено. Разделяемся на группы, обходим и уничтожаем стражу с флангов и поднимемся на корабли. Ни шума, ни криков. Тихо и быстро». Салус задумчиво молчал, видимо, пытаясь найти какой-то скрытый подвох в слова своего закадычного друга. А Кортни меж тем в кои-то веки не стал сильнее нагнетать общую обстановку, уже чувствуя, что данная рыбка попалась ему на крючок. Тягучая пауза продолжалась минимум минуту, но Кортни никуда не спешил. К тому же, на пирсе в этот самый момент нарисовалась некоторая странность. Те двое стражника, что ранее во время их разговора туда перебрались, куда-то исчезли. Поэтому-то он и пытался сейчас снова поймать их своим взглядом. Впрочем, как и всех остальных людей Дейрона, которые, все как-то сразу вдруг резко куда-то подевались, исчезнув из его поля зрения. Однако секунды шли, а его волнение все нарастало. Ради такого дела он даже было подумал сообщить об этих всех странностях Салусу, ведь ему, хоть и не хотелось сбивать с нужных мыслей почти принявшего его доводы напарника, но окружающая действительность просто обязывала. Так что вскоре он все же решился на этот в его понимании слегка отчаянный шаг. Однако в этот самый момент вместо своего заклятого друга, к своему удивлению, увидел лишь быстро оседающий труп давно знакомого ему человека и, собственно говоря, его голову, что сейчас для его разгоряченного мозга будто медленно катилась по мостовой, обильно орошая ее камни кровью, ну, а еще чуть позднее и массивный окровавленный топор, который сжимал какой-то здоровенный мужчина высокого, просто огромного, роста, что сейчас замахивался им, чтоб, видимо, забрать на тот свет и его. Сказать по правде, в этот самый момент Кортни внутренне уже готовился к смерти, про себя отсчитывая последние секунды его не слишком уж длинной жизни. Однако злодейка судьба, видно, сегодня снова была на стороне не слишком удачливого выходца старта. Ведь вместо ожидаемой встречи с холодным металлом, его ушей в тот самый момент достиг лишь чей-то задумчивый голос. «Где-то я уже видел эту мелочь», — размеренно пробасил здоровяк, что был явно родом оттуда же, что и его недавний наниматель. «Ох, слава старым богам, это вы!» Быстро сориентировался Кортни перед северянином. Наверное, до этого момента он ни разу не соображал так же быстро. Перед ликом скорой смерти его язык словно зажил своей собственной жизнью, распаляясь соловьем, а я уж думал, как бы мне незаметно для стражников прорваться на ваш корабль, и тут вы. Я ваш сопровождающий, Кортни. Помните, меня еще нанял ваш господин в скорбящем, и у меня для вас есть срочные новости. Мы все в большой опасности. Местные пираты спелись с Блэкфейром и хотят нас всех перебить. Нам нужно срочно покинуть этот город, я иначе. Не мельтеши, мешаешь думать. Хаем, и вправду, вроде кого-то такого припоминаю, будто с неким сожалением и грустью, смотря то на него, то на свою секиру, после минуты ожидания все же выдал из себя северянин. Ну, а Кортни не смог несколько успокоиться, хоть и терпеть такое отношение к себе для него и было немного обидно, но уж слишком животворящий взгляд был у этого великана. Я, к слову, не с пустыми руками к вам пришел. Помимо срочной информации я привел с собой еще и целую группу, где-то под сотню человек, недовольных политикой местного главаря пиратов. Они, конечно, не бог есть, какие воины, уж с вами их точно не сравнить, но зато с кораблями управиться. Изначально мы хотели предупредить вас, и захватив пару пиратских кораблей из гавани, попутно подпалив оставшиеся, свалить из города, закинул пробную удочку Кортни. Раз стоящие на постах наблюдатели Дирана куда-то все вдруг резко подевались, то можно было и с высокой долей вероятности предположить, что в этом были замешаны северяне. А раз так, то они наверняка и знали всю подноготную про пиратов. Да, и стоящий перед ним здоровяк не слишком сильно то и удивился при его словах, и этим фактом можно было попытаться непосредственно воспользоваться. Хоть Кортни и было немного жаль недавно почившего друга, уж слишком много всего они пережили вместе, но тут уж ничего не поделаешь, Салус мертв, и ему теперь следует хорошенько подумать, как попытаться извлечь из его смерти максимальную выгоду.